улыбку со стороны двух назойливых кавказцев и одного деликатного кубинца. Катерине, кстати, если она этого не хотела, никто никогда не привязывался. Для этого у нее было особое выражение лица, насмешливо-презрительное. В такие минуты казалось, что у нее под платьем не шелковое уступчивое тело, а академическое собрание сочинений Салтыкова-Щедрина в 20 томах. Я, просвещая девушек, давал сравнительные характеристики Боинга 77 и Ил-86, когда Катерина неожиданно схватилась пальцами за виски. «Тебе плохо?» — участливо спросил я. «Нет, мне хорошо. Но пусть стюардесса принесет что-нибудь обезболивающее». «Ты, наверное, простудилась?» «Хуже», — вздохнула она. «Но хуже может быть только...» «Да», — скорбно кивнула она. «Ты ждешь ребенка?» — с ужасом поинтересовалась Оленька. «У меня уже есть ребенок», — ответила Катерина и погладила меня по головке. «Просто эту неделю я буду немножко не в форме. Прости, зайчуган». «Ваш анальгин», — прощебетала стюардесса, прилежно улыбаясь. Я автоматически проглотил таблетку и выпил воду, еще наивно полагая, что внезапно выяснившаяся Катькина нетрудоспособность — всего лишь досадное совпадение. Мне оставалось только обиженно смотреть в окно, пока девушки живо обсуждали качество различных прокладок с той непосредственностью, с какой их сверстницы 100 лет назад обсуждали качество разного рода вуалеток. Мы остановились в отеле «Оленьи пляж», специально выбрав 4-звездочный, чтобы оградить себя от соотечественников, обычно транжирящих уворованную ими часть национального достояния непременно в 5-звездочных отелях. К тому же, соотечественники, как и японцы, имеют особенность за рубежом собираться в огромные гомонящие стаи, а чье-либо желание остаться в одиночестве воспринимают не иначе, как государственную измену. Но гостиница была вполне приличная, с уютными номерами и огромным бассейном. Мы поселились в 2 люксах, соединявшихся дверью, на всякий случай заперты на ключ. Первое, что сделал появившийся к вечеру Гена, это рассказал мне, как тяжело и с какими осложнениями прошли проводы. Второе, что он сделал, запретил Оленьке под страхом смерти снимать телефонную трубку. Кроме того, ей были даны инструкции на тот случай, если в номер ворвется дородная женщина с сурово насупленными бровями. Опытный Арестов просчитывал любые, даже нештатные ситуации. В этом варианте Оленька должна была по-английски объяснить, что, будучи обыкновенной горничной, просто убирает номер. Однако на тот случай, если Галина Дорофеевна ворвется именно тогда, когда герой России, летчик-космонавт Геннадий Арестов, будет осуществлять с длинноногой горничной парный полет, никаких инструкций дано почему-то не было. Вечером мы поужинали в греческом ресторанчике и разошлись по номерам. Вскоре из соседнего люкса донеслись приглушенные звуки, характерные для успешного парного полета. Катерина посмотрела на меня с сочувствием и предложила: —